кровавое копье и его дочери. Границы между мирами издавна пролегают по рекам. Вот почему, собирая умершего в Хель, а павшего в битве в Вальхаллу, чаще всего снаряжают ему надежную лодку, а то и корабль, или хотя бы колоду, обтесанную наподобие судна, или ставят вокруг могилы плоские камни, как бы обводя ими контуры корабля. Утгард тоже отделяла река. А поскольку за нею жили огромные и страшные великаны, река была им под стать, гремела между каменных стен, ворочала глыбы, несла мутную грязь. Звалась она Вимур. Подойдя к реке, Тор заметил рябинку, одиноко стоявшую на том берегу, и, казалось, дрожавшую от зловещего рева. — Будь при мне колесница, я бы и не заметил тебя, Вимур, — проговорил бог грозы, разуваясь и пробуя босой ногой ледниковую воду и ненадежные камни, склизкие от водорослей. — Ну, выручайте пояс и посох. Застегнул он узорчатую пряжку, воткнул посох грит ниже по течению, чтобы упираться им в дно, и решительно зашагал вброд. Скоро бешеный поток покрыл его колени, потом вымочил пояс, что одолжила мать Видера. Когда же Тор добрался до середины, река неожиданно начала подниматься, да так быстро, словно в верховьях разразился неожиданный ливень. Понял Тор, кто-то очень хотел погубить его, или, по крайней мере, не пропустить на ту сторону. Что ж, когда идешь в Йотунхейм, надо быть готовым ко всякому вероломству. Даже если направляешься в гости. Попробовал Тор укротить реку заклинанием. «Вимур, спади! Вброд я иду, в страну великанов! Если растешь, то знай, что растет до неба мощь аса!» Услышав заклятие, Вимур перестал подниматься, но и спадать не спадал. Клокотали косматые буруны, перекатывались через плечи бога грозы. Тогда Тор, опираясь на посох, повернул голову глянуть, что делается выше по течению, и увидел старшую дочь Гейрюда, Гьяльп. Сидела она над расщелиной, над самой тесниной, упиралась чудовищными ногами в разные берега. Вот откуда небывалое наводнение. Недолго раздумывал Тор, подхватил огромный валун, что катила река, и метнул в Гьяльп со словами: «Будет в устье за пруда!» Винг Тор никогда не промахивался. Сшиб великаншу и живо добрался на другую сторону потока. Там, под отвесными скалами, Вимур прорыл омут, да такое, что и посохом грит не достать было до дна. И тогда с неприступной скалы к Тору наклонилась рябинка. «Держись за меня!» «Уж больно ты тоненький кустик», — сказал хозяин громов. «Зато крепкий», — отвечала рябинка. «Делать нечего». Взялся Тор за гибкие ветки и полез на скалу, а деревце, что было силенок, вцепилось в камень корнями. Наконец Тор выкарабкался из потока и твердо встал на ноги. «Спасибо, рябинка, будут чтить тебя люди, станут прозывать спасением Тора». С ним больше ничего не случилось, пока он разыскивал затерянный между горных хребтов двор Гейрюда, конунга Турсов. Когда же он туда прибыл, Гейрюд, Гьяльп и Грейп его встретили, как ни в чем не бывало, так, словно никому из них и не досталось прибольно на переправе увесистым камнем. Тор, в свою очередь, тоже не стал ничего говорить. Радушный хозяин провел усталого гостя в козий хлев ночевать. «Здесь, сам видишь, тепло и чисто. Да и не впервой тебе, Тор, ночевать рядом с козами, верно ведь? А в доме мы еще не все приготовили». Что же, Тору действительно было не привыкать. Тем более, что у великана Гейрюда и хлев был великанский, просторный, высокий. Сел Тор на широкую лавку, собираясь укладываться, и внезапно почувствовал. Тяжелая лавка под ним, казалось бы, вросшая в бревенчатые стены и пол, зашевелилась и начала подниматься вверх под самую крышу. Однако Тор вовремя вспомнил о посохе грит, успел схватить его и упереться в стропила, когда они уже касались затылка. Тогда лавка остановилась, несмотря на пыхтение, которое из-под нее раздавалось. Выждав немного, Тор как следует оттолкнулся посохом и услышал внизу громкий хруст и двойной отчаянный крик, а лавка встала на место. Тор заглянул под нее и увидел обеих дочерей конунга-великанов Гьяльп и Грейп, распростертых на полу, мертвых. Не пошло им на пользу попранное гостеприимство. «Знать бы еще, что они затеяли в доме», — сказал себе Тор. Вытащил великан Швон из хлева, вернулся и спокойно заснул. Утром Гейрет сам его разбудил. «Вот теперь все готово», — вымолвил он сквозь зубы. «Пойдем позабавимся играми перед пиром». Внутри дома горело на полу множество очагов, и все они нещадно чадили, так что дым не успевал выходить в отверстие крыши. Гейрет поторопился выйти первым, и как только бог грозы ступил через порог, щурясь в потемках, схватил кузнечные клещи, выкатил из ближайшего очага до бела раскаленный кусок железа и изо всех великанских сил швырнул его в Тора. Хорошо тут загодя позаботился надеть рукавицы доброй матери Видора. Он схватил ими пылающее, брыжущее искрами железо и поднял высоко над головой. «Если ты вздумал поиграть со мной в мяч, кровавое копье, то где две черты на полу? А может, хочешь взглянуть, за что зовут меня Винктором, метателем?» Гейрет, видя, как вздыбилась огненная борода его гости, кинулся в густой дым очагов и спрятался за подпиравшие кровлю столбы. А надобно молвить, столбы в его доме были кованы из железа. И великан уже думал, что спасся, когда Тор все-таки высмотрел его сквозь густой дым. С шипением полетело железо, раскаляясь на лету все больше и больше, грянуло в столб, разнесло его в мелкие брызги, уложило спрятавшегося Гейрюда и ушло глубоко в землю. Сказывают, забил на том месте горячий источник и бьет до сих пор, свищет, плюется паром и кипятком. Никак не может остыть под землей брошенное Тором железо. И всякий, кто усомнится в правдивости этого сказания о Гейрюде и его дочерях, может перейти через Вимур в страну великанов и своими глазами в том убедиться.